«А вы на редкость удачливы, Аудрейка», — продолжая улыбаться, произнес Аугуаут, однако взгляд его был испытующим и даже несколько подозрительным. «Я здесь торчу уже почти полгода, пытаясь нащупать какие-нибудь ниточки, ведущие к людям герцогов Гитша, а вы в городе всего-то третий день, и эти люди уже сами вас находят. Весьма досадно, что я не подумал об этом раньше. Вы бы обошлись без новых ран и шишек, а я бы смог существенно повысить свою репутацию и, возможно, даже продвинуться в чинах. Впрочем, не будем о мелком. Так вы говорите, что ранены. Простите, по вашему мундиру трудно догадаться, уж больно он грязный. У меня тут есть один человек. По части лечения разных порезов, шишек, синяков любого лекаря за пояс заткнет. Думаю, будет не лишним, если он вас осмотрит, вот и чудненько, сейчас позову. А вы пока, коли рана позволяет, не могли бы коротко изложить все рассказанное на бумаге? Отчет пойдет прямо в руки старшего цензора. В нашей конторе и шагу нельзя ступить, чтобы не написать отчета. И ведь, что самое противное, такая практика и впрямь весьма полезна. Иной раз почитаешь свой десятилетний отчет и вспомнишь то, о чем уже давным-давно забыл. Так что вы уж постарайтесь. Пачкать руки чернилами Ринки не хотелось, но он со вздохом кивнул и, пододвинув к себе письменный прибор и листы бумаги, взялся за дело. Аугуаут вернулся буквально минут через 10 в сопровождении крепенького благообразного старичка, который занялся ранами Ринки, пока старший дознаватель читал его писанину. «Ничего серьезного не задето», — коротко сказал старичок, закончив осмотр. «Я хорошенько смазал рану заживляющими мазями и наложил новую повязку. Руку лучше не тревожить ближайшие 2 недели. К шишкам на затылке тоже бы не помешало приложить смоченные в тарском бальзаме тампоны. Но для этого придется выбрить плешь». «Вот и я так подумал», — усмехнулся старичок, заметив, как Ринки отрицательно замотал головой. «Молодому кавалеру такое бы не понравилось. Шишки-то сойдут за пару дней, а вот плешь останется как минимум недели на 2. Так что пусть все идет естественным путем». «Отлично», — ответил на это Аугуаут. «Пара вопросов, сударь. И первый, что вы сделали с телами?» «Оттащил в придорожные кусты, на случай, если вар поедет по той же дороге. Кучер был еще жив. Пришлось добить». Иринки добавил, словно бы оправдываясь. «Меня, знаете ли, учили делать контрольный укол. Как вы сказали?» Изумился старший дознаватель. «Контрольный, хе-хе, весьма оригинально. Надо будет взять на вооружение. Очень, знаете ли, изящно. Вместо грубо звучащего добить элегантный контрольный укол. Это все Готар придумал», — уточнил Ринки, смущенный незаслуженной похвалой. «Хм, ну да, этого следовало ожидать», — пробормотал Аугуаут. «Передавайте, кстати, при случае привет от меня Аугатару и другим вашим друзьям. Но давайте вернемся к делу. Тот пленник, которого вы захватили, полагаю, вы не станете возражать, коли мы его немного допросим, хотите присутствовать?» Вообще-то Ринки, наслушавшийся в свое время всяких ужасов о методах тайной службы, совсем не хотел присутствовать. Однако привычка идти навстречу неприятному, выработавшаяся у него, когда он еще постигал искусство быть капралом, заставила лейтенанта согласно кивнуть. К большому удивлению нашего героя, почтенный старичок тоже пошел вместе с ними в большой подвал, находившийся под на первый взгляд вполне обычным домом. А когда они вошли в один из закрывавшихся толстой дверью казематов, лекарь, накинув на себя кожаный передник, с весьма деловитым и уверенным видом начал перебирать инструменты, от одного вида которых холодная струйка пота стекла по спине бесстрашного Ау. «Не стоит удивляться», — усмехнулся, заметив выражение лица Аударыка, Аугуаут. «Основная профессия почтенного Дикла – палач, а медицину он практикует, так сказать, в нагрузку к первой, ибо, как ни странно, оба этих ремесла очень даже связаны». Ринки передернуло от мысли о том, чьи руки его лечили, но он сдержался от проявления бурных чувств и только вежливо кивнул в ответ. Привели пленного, и допрос начался. Может, пленник был не слишком крепок, а может, вар говорил правду, и профессионалы, поняв, что дело безнадежное, не пытаются что-то утаить от своих противников. Так что бандит не строил из себя героя и не пытался упираться, а говорил, с испугом косясь в угол, где Дикл продолжал холить и лелеять орудия своего кошмарного ремесла. В основном это были сведения о местах укрытия нанятых варом бандитов, о численности и составе банды, а также об истории ее возникновения. Но все, что касалось планов, тут пленный ничего рассказать не мог. «Эта тварь большой умница», — заметил после допроса старший дознаватель Уэгуаут. «Его люди, сами того не понимая, знают только то, что им положено знать на данный момент. Что и говорить, профессионал высокой пробы. Надо его схватить, да поскорее». Сделал из всего этого правильный вывод Ринки. «Да, пожалуй, и впрямь надо», — согласно кивнула Уэгуаут. «Играя с таким в тонкие игры можно и проиграть. Опять улизнет, хитрый лис, мы ведь и правда думали, что он мертв. А так, глядишь, в руках почтенного дикла он и разговорится. Я отправлю людей в домик, где вас собирались допросить, возможно, он еще там. Я тоже поеду», — упрямо набычившись, не столько сказал, сколько потребовал Ринки. «Как ваши раны?» Кажется, даже и не собирался возражать Уэгуаут. «Нормально, ну тогда, полагаю, лишние пистолеты и шпага нам пригодятся. Эта тварь любит устраивать сюрпризы, а у меня не так много людей. Можно поехать в той карете», — предложил Ринки. «Они подумают, что мы задержались в пути. Переодеть ваших людей опасно», — возразила Уэгуаут. «Вряд ли вы во всех подробностях запомнили особенности их одежды. Да и лица не переоденешь». А заметив знакомую карету с незнакомыми людьми, они насторожатся. Готар говорит: «Если не можешь спрятаться, прикинься тем, чем не являешься», в порыве вдохновения процитировал Ринки. «Можно представить ваших людей подельниками того, что похитил меня раньше. Пусть предложат меня им продать. Как я слышал на каторге, такая практика в среде преступников – дело обычное. Хаем, а вы молодец, второй лейтенант Ринки Дрейка», — восхитился старший дознаватель Эгуаут, и на какое-то мгновение его любезная улыбочка стала почти искренней. «Выходит, не только слепая удача — причина ваших успехов, голова у вас тоже работает. Мы примерно так и сделаем, разве только чуть-чуть подкорректируем этот ваш план». «Вот так все и вышло», — сказал Ринки, разливая остатки вина по кружкам, которые с удовольствием протянули ему друзья по банде, и отбрасывая бутылку в сторону. Дознаватель Уэгуаут отправил с посланием к вару одного человека из общества убийц, которого он завербовал раньше. Мол, они поджидали снаружи и, хотя не смогли предотвратить смерть своего главаря, сумели все же перехватить карету и готовы, коли я так ему нужен, обменять меня на немалую сумму плюс выкуп за смерть дворецкого. Вар проглотил наживку, потому что знал, что за мной сейчас толком никакой силы не стоит, а посланника его люди опознали. Ну а там уж, как ты говоришь, дело техники. Пока одна группа брала вара с подельниками, другая штурмовала тот самый загородный домик и еще парочку домов в городе. Пришлось привлечь команду инвалидов и морячков. Не обошлось без хорошей драки и трех смертей с нашей стороны. Я, кстати, вара лично взял. Не смог удержаться Ринки от похвальбы. Он, гад, сумел как-то выкрутиться из кольца оцепления, вскочил на коня и попытался удрать. Но тут я со своим мушкетом, точно в плечо, он с коня и слетел. Те штуки, которые ты придумал, и правда очень помогают целиться. А Уэгуаут потом вовсю ими восхищался. Даже зарисовал и отослал описание Ришлии. Говорил, вроде так просто, но никто почему-то раньше не додумался, все по стволу целились. Я, кстати, тоже в большом восхищении от этого приспособления. В моем, ГМ, у меня на родине эти штуки известны уже сотни лет, отмахнулся Готар, без всякого удовольствия принимая похвалу. У вас бы их тоже скоро изобрели. Как я понял, со временем вы научились делать и порох получше, и пули лить нормальные, и мушкеты собирать поточнее. Так что если раньше выстрел, даже почти в упор, был своеобразной лотереей, то теперь вы подошли к моменту, когда в меткости появился какой-то смысл. Так ты много еще всего такого знаешь, заинтересовался словами Готаринки. А почему тогда не рассказываешь? Это ведь, наверное, сильно пошло бы на пользу Таридану. Эх, Ринки, со вздохом сказал Готар. Не так ведь все это просто. Таридану от всего этого может только хуже стать. И нечего на меня, ребята, смотреть с таким укором. Вот сами подумайте. Сейчас мы впервые применяем постепенную атаку. А сколько времени понадобится кридонцам, чтобы эту тактику перенять? Полгода-год. И тогда уже и ваши крепости станут подвергаться куда большей опасности. А с мушкой целиком будет еще хуже. Если кридонцы уже и ударно-кремневые замки делать научились, и делают их достаточно быстро, раз так часто перевооружают армию, то, боюсь, этими приспособлениями они свои мушкеты снабдят куда раньше вас. Да и вообще, если сейчас из залпа десятка стволов в цель попадает 2-4 пули, то потом будет 6-7. А раз стрелять будем не только мы, то нам ведь придется грудь под такие залпы подставлять, и шансов уцелеть станет куда меньше. Будет больше жертв, придется увеличивать армии. Люди, вместо того чтобы землю пахать да в мастерских трудиться, будут тут своими телами пули ловить, чтобы те, кто за ними идут, смогли до врага добраться. Мало того, что количество потерь возрастет в разы, королевство просто разорится, и все это на моей совести останется. Поэтому я и просил тебя, Ринки, особо прицельными приспособлениями не светить. Ну да уж ладно, и все-таки мне кажется, никак не мог утихомириться Ринки, можно ведь найти какой-то выход, ну, не знаю, хранить все в секрете, пока не будет сделано много-много мушкетов на всю армию, еще какие-нибудь твои приспособления применить, все втихую, а потом вдруг, раз, взять и разгромить Кридонскую республику одним махом, ну, по крайней мере, ту ее часть, что на нашем материке находится, вернуть Оригаар в королевство, а уж потом, с их золотыми рудниками, железом и прочими богатствами нам бояться нечего. Ох, Ринки, вздохнул Гатар как-то по-особенному печально, на моих островах тему прогресса уже давным-давно всю обмусолили. Сначала считали, что мы всех своих соседей обязаны за уши в светлое будущее, в смысле до нашего уровня науки и техники, тянуть. Потом поняли, что, если раздавать направо и налево бесплатные знания, можно только сильно навредить и тем, кому помогаешь, и самим себе. Знания – штука опасная, с ними надо быть очень осторожным. Затем и вовсе люди у нас пришли к выводу, что лучше не вмешиваться и не мешать другим искать свои пути, потому как свой путь всегда лучше навязанного со стороны. Ну хотя бы тем, что расплачиваешься за собственные ошибки, а не за чужие. Когда меня к вам отправляли, даже что-то вроде зарока взяли. Знания свои при себе держать и без крайней необходимости ни с кем ими не делиться. Это, знаешь ли, трудно. Прежде чем малый шажок сделать, приходится 100 раз хорошенько взвесить, чего будет больше от того шажка, польза или зла. Так что не мучайте хоть вы меня, ребята, а то я тут такого накуролесить могу, что вы меня вскоре возненавидите. Если живы, конечно, останетесь. Так что там насчет Вара? Что он сказал такого интересного? Ну, он вроде знает, где находится вторая половинка волшебного меча, и еще у него куча разных наметок для поиска остальных реликвий. Он ведь этим уже 5-й год занимается. Ринки стоял на берегу и смотрел на ослепляющую голубую поверхность бухты. Выбор уже был сделан, но он все же терзался сомнениями, едва ли не разрываясь напополам. С одной стороны, имелась возможность поучаствовать в штурме форта, с другой, в нападении на вражеский флот. И то и другое было до невозможности почетным делом, и Ринке одинаково сильно хотелось первым вскарабкаться на каменные стены и влезть на палубу кридонского судна. По предложению Гатара, 5 брандеров атакуют наиболее крупные и опасные корабли блокирующего бухту флота. 6-й, идущий последним, во-первых, подберет спрыгнувших с брандеров матросов, а во-вторых, попробует взять на абордаж небольшой 2-мачтовый шлюп, который тариданцы, наверное, ненавидели больше всех остальных кораблей Кридонского флота. Огромные линейные корабли стояли обычно либо в гавани Лиригиса, либо выходили на простор, чтобы покрасоваться посреди бухты своей ужасающей мощью. Они пугали, но особого вреда от них тариданцы пока еще не видели. А вот этот шлюп, двигавшийся как под парусами, так и на веслах, с осадкой, позволявший ему подходить почти к самому берегу и обстреливать из своих 16 пушечек группы тариданских солдат, сразу стал объектом особой нелюбви, ведь из-за него в липкую удушающую жару тариданцы были даже лишены возможности охладиться в море без страха схлопотать заряд картечи. А еще многие дороги в этом краю проходили вдоль побережья и частенько попадали в зону обстрела. Гатар говорил, что захватить этот шлюп – вопрос даже не военной необходимости, но престижа и жадности. Если все удастся, то это будет очень громким и знаковым событием, особенно в нынешние времена, не слишком богатые на хорошие для королевства новости. Это сразу поднимет авторитет военного министра, покровителя банды. Позаботимся о нем, и он позаботится о нас, объяснил Гатар младшему составу банды, и те согласно покивали головами. И потом, тратить специально изготовленный брандер просто на потопление такого малыша было бы даже обидно. И еще не надо забывать о призовых деньгах за захват судна. Для их компании это будет не лишним, да и нанятые морячки в свете таких перспектив будут действовать куда решительнее. А еще формально этой операцией будет командовать именно второй лейтенант Уринки Дрейка. Если все сложится удачно, он сможет войти в историю как человек, потопивший на сборных развалюхах целый вражеский флот. Слава будет громкой. При удачном исходе, конечно же. Против всего этого было два довода. Аударико лишался возможности драться бок о бок с друзьями во время штурма и Ринки толком не умел плавать. Нет, конечно, побарахтаться в речке Переплюйки, что текла за его деревней, или даже переплыть пруд, снабжающий родной Вариган водой на случай пожара, это он мог. Но вот океанские просторы его откровенно пугали. Наверное, именно последний довод и разрешил все сомнения, ибо, как сказано в кодексе благородного человека, из двух путей всегда выбирай тот, что страшит тебя больше. Да и брандеры были его, если можно так сказать, детищем. Он следил за их постройкой и испытаниями, организовывал перевозку и сборку. Правда, снаряжение их было, скорее, делом Гатара. Только он знал правильный состав горючих смесей и места размещения пороховых зарядов. И вот сейчас Ринки, возможно, в последний раз смотрел в довольно неплохую подзорную трубу, купленную еще в столице, на спокойно покачивающийся в гавани флот кредонцев. Пять здоровенных линейных судов с такого расстояния казались детскими игрушками. Яркие, нарядные, беспечные и совсем не страшные, сияют в свете заходящего солнца свежей краской, начищенной медью пушек, расположившихся на трех пушечных палубах, и белизной убранных парусов. Даже трудно было поверить, что каждым бортом они могли дать залп, превышающий по количеству стволов всю артиллерию, что была у тариданцев на том, памятном для Ринки, первом его сражении в Зарданской пустыне, а потом развернуться и дать второй залп. Если не удастся подкрасться к ним незаметно, град ядер просто размечет по поверхности океана их жалкие, набитые пропитанной какой-то гадостью соломой и заставленные бочонками с порохом суденышки. Скорее всего, даже трупов не найдут. Ну, вроде бы, ваша милость, капитан, все понятно, окликнул его пожилой моряк с сержантскими нашивками на погоне торгового флота, переиначивая на флотский манер его звание. Боцман Ладик, отозвался Ринки, отвечая ему той же любезностью. Вы промерили глубины? Так точно, ваша милость, капитан, отрапортовал боцман, даже не подав вида, что отвечает на этот вопрос уже в четвертый раз. Как раз аккурат к вечеру, как торпеда, так почему-то называл корабли Кигатор, и слово прижилось, наши подтянем к берегу, прилив начнется, запросто пройдем над отмелями. А как люди, готовы? Двойное месячное жалование и заработку на одну ночь и доля в добыче, ваша милость, капитан, уж будьте уверены, они на что угодно будут готовы. Вона, гляньте, как чайки на воду садятся. По всему, видать, будет тихий вечер и легкий ночной бриз. Вот ветерок-то наши посудинки разгонит, а кредонские махины и с места не сдвинет. Вы уж, ваша милость, не сомневайтесь, все получится. Обычно-то на брандеры старые развалюхи пускают, которые не жалко. А тут, где это видано, чтобы специально их делали, да еще так хитро и продумано. Ладно, уговорил, усмехнулся Ринки и пошел вместе с моряками вскрытый от чужих глаз и тщательно охраняемый лагерь, где якобы изготавливали особые приспособления для штурма крепости. Солнце как раз начало погружаться в кипящий расплавленным золотом океан, когда команда Ринки разобрала часть забора и выкатила свои торпеды на специальных тележках, закрепленных под днищем. Весили брандеры немало и даже по специально проложенной дорожке шли тяжело и с жутким скрипом. Ринки то упирался ногами в землю, чтобы толкнуть застрявшую на неровностях тележку с корабликом. И вот, наконец, море. Кораблики спустили в воду прямо на тележках, и брандеры вдруг, словно рыба, вытянутая на берег, а потом снова отпущенная в родную стихию, вздрогнули, как-то по-особенному выпрямились и начали легко покачиваться на волнах. Матросы заняли свои места и стали колдовать со снастями, а когда боцман Ладик незаметно кивнул, Ринки отдал приказ отправляться. Плавание показалось свежеиспеченному адмиралу, он ведь командовал целой эскадрой, довольно долгим и унылым. Сначала они часа четыре шли в тени берега, осторожно огибая бухту. Черные кораблики под черными парусами черной ночью. На Ринки внезапно накатила какая-то сонливость, возникшая то ли в результате плавного покачивания, то ли из-за осознания своей полной бесполезности. Сейчас адмиралу приходилось полностью полагаться на опыт и знания своих подчиненных. Ну и ходкие же заразы эти торпеда, с вашего позволения, ваша милость, капитан, восхищенно зашептал почти в самое ухо Ринки боцман Ладик. Как круто к ветру идем, а ведь почти что и не сносит. Хитро придумано. Опять же скорость. Это затем мысом нам повернуть надо будет. поинтересовался Ринки, в который раз уже пообещав себе выучить морские термины и наконец научиться понимать, о чем именно говорят ему моряки. «Так точно, ваша милость, капитан». Ринки не увидел, а скорее почувствовал, как кивнул головой боцман, а тот продолжил. «Ночка-то какая, аккурат для таких вот дел, месяц крохотный да весь за облачками, а кридонцы-то спят небось и думать не думают, что посреди их бухты может враг какой появиться, прямо как акулу в купальню запустить, где малые детишки резвятся, радоваться будем после», — оборвал Ринки боцмана. «Ты наши-то лодки видишь?» «Не-а», — беспечно ответил Ладик, «только первые две, да и чего на них смотреть-то, главное, чтобы они наш кормовой фонарь видели». То ли Адивия Ваксы, бывшая незримой музой всей этой операции, подобрала опытных моряков, то ли молитвы Ришли и всем богам королевства сработали, но на заданную позицию вышли все шесть корабликов плюс две шлюпки, доставленные по суше так же, как и брандеры, в которых находились будущие абордажники. Обогнув флагман, суденышки выстроились в ряд перед ним. Ринки даже поежился. Стоявшие в полуверсте огромные корабли слишком уж контрастировали с его крохотным, 5 саженей в длину, малюсеньким корыцем. Это все равно, что воробью бодаться с верблюдом, пронеслась в голове испуганная мыслишка. «Вперед!» — приказал он негромким голосом, словно бы опасаясь привлечь к себе внимание этих громадин. Боцман Ладик отсалютовал фонарем, повернув его к брандерной эскадре, и суденышки, ловя ветер парусами, ринулись вперед. Только тут Ринки осознал, что подразумевала Адивия Ваксы, когда говорила об быстроходности корабликов. Сейчас, при уверенном ветре, дующем прямо в корму, они просто летели над поверхностью воды и даже мелко вибрировали, будто от нетерпения. Полверсты пролетели мгновенно. Первые суденышки уже подходили к своим жертвам, когда оттуда донеслись сигналы тревоги. Но было поздно. Маневра самого первого брандера Ринки в темноте не разглядел, зато прекрасно разглядел яркую вспышку и услышал грохот взрыва. А потом внезапно взметнувшееся вверх по борту кридонца пламя осветило ночь и позволило разглядеть действия остальных корабликов. Подойти впритык к вражескому борту, перерубить несколько канатов, выбить клинья и мачта, переламываясь где-то в нижней трети, падает, цепляясь за вражеский такелаж. Матросы прыгают с брандеров в море, и спустя несколько минут острые огненные языки вгрызаются во вражеский корабль, а потом борт великана начинает бешено лизать высокое, какого-то ненатурально яркого оттенка пламя, и жуткая, неестественная вонь расползается над бухтой. Раз, два, три, четыре. Кажущаяся легкость, с которой поражаются огромные корабли, просто изумляет. А вот залп с последнего великана корабля, к счастью, мушкетный, а не пушечный, но и он заставляет маленький кораблик вздрогнуть и чуть отвернуть в сторону. Видно, досталось рулевому. Торпеда уходит в тень большого борта, и Ринки остается только догадываться, что там происходит. Затем резкая вспышка, грохот. Пламя бушует где-то на самой корме великана. Ладик свистит в боцманскую дудку и машет фонарем, другой такой же фонарь подвешен на мачту. Слева по борту, кричит один из матросов, и их кораблик сворачивает с курса, чтобы забрать из воды первых героев-моряков. «Лучше бы я пошел штурмовать крепость», — внезапно проносится мысль в голове у Ринки. «Тут от меня все равно никакого толку». Но в следующий момент он уже подхватывает кого-то и тянет за шкирку из воды, сует в руки спасенному фляжку с крепким вином и оружие. Вскоре на небольшом кораблике, и так забитом людьми, становится совсем тесно, и тут раздается ужасающий грохот. Обычно бесплотный воздух бьет по их суденышку словно кулаком, а вслед бежит огромная волна, и только благодаря какому-то чуду крохотная скорлупка торпеды не переворачивается, хотя несколько человек и падают в воду. Никак крюит-камера рванула. Восторженно испуганно пробормотал оказавшийся рядом боцман, показывая на охваченный огнем кридонский флот. Ринки тоже посмотрел в том направлении и ничего не увидел, пока не догадался пересчитать горящие корабли. Их осталось только 4. Вся бухта заполнилась пылающими кусками обшивки, но их посудинка уверенно пробивалась вперед, к самым причалам Лиригиса, где с вечера встал на стоянку ненавистный шлюп. «Ставит парус!» — чуть ли не в панике прокричал боцман, но Ринки понял, что это была скорее боязнь упустить добычу, чем страх погибнуть. «Эй, там, на руле, привестись круче к ветру, шкоты тяни!» «Не извольте беспокоиться, капитан», — продолжил он, объясняя свои действия ничего не понимающему в этих объяснениях Ринки. «Сейчас немного пройдем этим галсом, а потом увалимся аккурат в фордевинт, Никуда они от нас не денутся. Ринке хватило сдержанности не требовать перевода, а только молча кивнуть головой. Торпеда сначала ушла куда-то в сторону, потом вдруг развернулась и, словно гончая, бросилась на отходящий от причала шлюп. «Приготовиться!» — скомандовал Ринке, поняв, что наконец подошло его время. «Подсыпать полки, фитили раздуть, штыки примкнуть, готовить кошки!» Со шлюпа раздался нестройный мушкетный залп. Щека и плечо Ринки внезапно оросились чьими-то выбитыми пулей, мозгами и кровью. Кто-то истошно закричал, кто-то упал в воду, но на это уже не обращали внимания. Отчаянно лавируя, суденышко подошло к шлюпу, и на высокий борт снизу полетело сразу чуть ли не 10 крюков. «Вперед!» – заорал Ринки и, сам не ожидая от себя такой ловкости, запрыгнул на фальшборт торпеда, а с него перемахнул на палубу шлюпа, и сразу пришлось пустить в ход пистолет и шпагу, выстрелом и несколькими стремительными ударами очистить пространство вокруг себя и пробиваться дальше от борта, чтобы освободить место другим нападающим. Тариданцев на палубе шлюпа становилось все больше и больше. Первыми на борту, как более опытные, оказались моряки, а за ними подтянулись и гренадеры 6-го полка. Враг предпринял отчаянную попытку сбросить абордажников за борт и ринулся в атаку. На какое-то мгновение началась такая давка, что Ринки потерял возможность работать шпагой и схватился за кинжал. Впоследствии он с некоторым стыдом вспоминал, что в первые минуты абордажа повел себя не столько как командир, сколько как простой рубака. Лишь удар под ребра, к счастью, локтем, а не клинком, жутко болезненный, привел юного адмирала в разум. «Гренадеры, стройся!» — приказал он, указывая шпагой направление будущей шеренги. «Полки открыть, целься, флот, на колено, пли, в штыки!» Даже не проверяя, все ли флотские, дравшиеся впереди, успели присесть, Ринки кинул своих гренадеров сквозь клубы дыма в отчаянную штыковую атаку. «Боцман Ладик!» — рявкнул он, стараясь перекричать шум рукопашной свалки. «Займись теми, что наверху, воспользуйся пистолетами!» Ладик не откликнулся, но несколько моряков вышли из драки и полезли на мачты, сбивать тех кредонцев, что пытались обстреливать атакующих тариданцев сверху. А Ринки, не придумав больше ничего умного, снова ринулся в гущу боя, выбрав своей целью группу офицеров противника, которые пытались организовать своих людей для обороны. За спиной опять раздался жуткий грохот, и шлюп дернулся, словно бы пытаясь выпрыгнуть из ставшего таким небезопасным океана, а палуба ударила по ногам, будто желая отомстить всем этим человечкам, вот уже который год топчущим ее и заливающим кровью. Еще один кредонский великан исчез в роскошном по своей красоте и жути огненном кусте. Почти все стоявшие на палубе шлюпа попадали. Ринки швырнула куда-то вперед и хорошенько приложила грудью о мачту, благодаря чему он удержался на ногах, но, кажется, на долю секунды потерял сознание. «Вперед!» — хотел прокричать он, но из горла лишь вырвалось странное сипение, зато рука привычно ткнула шпагой кредонского морского пехотинца, пытавшегося встать на ноги. «Вперед!» – просипел он чуть громче, с трудом отдирая себя от мачты и шатающейся походкой идя на противника. Шпага, казалось, весила больше целого шлюпа, а движения были медленными и неловкими, словно у новичка. Но, к счастью для Ринки, пока все, кто вставал у него на пути, видимо, были не в лучшем состоянии. По крайней мере, он вышел победителем еще из 3 скоротечных схваток. Так он подошел к группе офицеров и уткнулся взглядом в пистолет, направленный прямо ему в лицо. Скрежет колеса, искры, летящие на полку. Осечка. Удар шпагой. Точное попадание. Отбить в сторону летящий клинок. Выпад навстречу. Тело знает, что надо делать, лучше, чем ум, пребывающий все еще в несколько заторможенном состоянии. Скользящий ход вращением через спину. Атака с другого угла. Кончик шпаги входит в горло не более чем на длину мизинца. Этого достаточно. Резкий бросок влево, укол в держащую клинок руку. Быстрый удар с подшагом в бок. Атака в голову, ноги, живот. «Сударь, я сдаюсь. Примите мою шпагу». Ринки, конечно, хотелось бы думать, что это его удаль принудила кредонского капитана к сдаче. Но, быстро оглядевшись, он понял, что это не так. Через противоположный борт лезли абордажники, подошедшие на шлюпках и незадействованных брандерах. У кредонцев не осталось ни единого шанса. «Прикажите своим людям сдаться», — сказал он, забирая шпагу у капитана. «Боцман Ладик, боцман, небесный верблюд, где он? Убили его, ваша милость», — раздался чей-то голос, как раз когда на борт полез. «Жаль», — пробормотал Ринки, чувствуя истинную скорбь по этому человеку, ставшему ему за последние несколько недель верным помощником. «Боцман Миткша, кто из старших остался в живых? Прими команду, надо отвезти корабль подальше от берега. Сержант Дат, займись пленными. Явик, на тебе раненые. Наших на корму, кредонцев гони на бак, офицеров отдельно. Что-то мне как-то, дай-ка я присяду». Глава 4. «Сударь, вы, конечно же, герой, однако, если хотите дожить до 30, вам стоит снизить накал своего героизма. Вы только посмотрите на этот синяк, чудовищно, и ребра наверняка треснули. Ну-ка, знакомая кираса, надевайте». «Аумавиинг», — прохрипел Ринки, надевая специальный корсет, в котором уже успел покрасоваться 1.5 года назад. «Пожалуйста, скажите, как там Аугатар?» «Ох», — тяжело вздохнул полковой лекарь 6-го гренадерского полка Аумавиинг. «Увы, Ринки, но это тот самый случай, когда, скорее, стоит обратиться к заступничеству богов. Все, что мог, я сделал, а дальше уже их воля. Может, надо, не надо», — оборвал Ринки лекарь. «От вашей компании я уже и так получил немало, так что не вздумай об этом даже и речь вести. Да и вообще, захват целого форта, а у меня всего 6 десятков пациентов, и убито человек 30. Где это видано? Человека, сделавшего возможной такую победу, любой уважающий себя лекарь будет лечить лучше, чем собственных детей. У тебя вон и то потерь больше. Хотя, конечно, пусть небесный верблюд тяпнет меня за задницу, если вы оба не совершили настоящее чудо. Как я слышал, Аудисгат сейчас принимает капитуляцию остатков гарнизона Лиригиса. Полагаю, в ближайшее время он станет генералом, а достопочтенный Аукраст сотрет все свои зубы, скрипя ими от досады и ненависти. Так что там Аугатар, продолжал настаивать Ринки. Плох твой Аугатар, опять помрачнел Аумавиинг. Я велю принести в его палатку еще одну койку, если ты хочешь находиться с ним рядом. Но только пообещай мне, что будешь лежать. Твои трещины в ребрах, отнюдь не игрушка. Да и головой ты, кажется, тоже неплохо приложился. Дык мы же это, виноватым голосом бормотал Драут, смотря на Ринки какими-то несчастно испуганными глазами. Поначалу-то все нормально шло. По той траншее, что скрытно копали, аккурат к самому рву подобрались. В нас даже никто и не выстрелил ни разу. А как у вас, значит, заваруха началась? Мы, как учили, фашины в ров, лестницы к стене, да и наверх. Кредонцы только и успели шторты разинуть. Они-то все больше в сторону моря глядели. Первая группа залезла прямиком на стену, кусок стены заняли, начали остальных поджидать. Кто по окопу, а кто и поверху пробежал. У кредонцев-то на всей стене ни одной пушки не осталось. Ты бы видел, как мы их лихо своей артиллерией раньше позбивали. Полковник Пушкарь еще все Гатара к себе зазывал, обещал ему разом майорский чин. Потому как и позиция оборудована дюже ладно, да и вообще, жаль, ты не видел. Пальба тогда жуткая шла. Против наших 3 пушечек, что генерал выделил, у них 10 стоял. Только они палят, да ядра все либо в землю, либо куда-то в сторону уходит, обвал ударившись. Влезли мы, значит, на стену без единой потери, только сопляк один из 6-й роты умудрился ногу сломать, с лестницы сверзившись. Ну, залезли и давай так живенько расходиться в стороны. Все как учили. 5 человек впереди идут, 10 их сзади пальбой да гранатами прикрывает, ежели вражина где намертво встать попытается. Легко так шли, даром, что ли, точно такую же стенку, только пониже совсем, возвели в лагере и почитай каждый день тренировались. Все ключевые, как говорит Гатар, точки обороны заняли. Лестницы, что на стену вели, бастионы, переходы. Ну а потом как раз светать начало, и форт перед нами как на ладошке. Мы вниз гранаты да залп, гранаты да залп. Они с открытого места в казармы отошли да там заперлись. А нас ведь Гатар как учил, 2 прикладами да ломиками специальными на окнах ставни выбивают, а еще 3 с гранатами рядом стоят. Окно выбили, гранаты бросили. И 10, что сзади прикрывал, в то окошечко по спинам 3 лезет. В общем, так и получилось, что солнышко еще и до половины из-за горизонта не вылезло, а форт уже в наших руках был, только успевай пленных вязать. Лишь вот в башне центральной еще отряд кредонцев заперся, по большей части офицеры. Из бойниц палили, от нас отстреливаться пытались, а бойницы те высоко, не то что в казармах, гранату не забросишь, а дверь, я потом глядел, из вот такенных дубовых досок сколочена. Ее не то что прикладом, и бревном не сразу вышибешь. Ну, Гатарый говорит, тащите порох, бочонок другой, сейчас мы дверку интим ключиком открывать будем. Гаварс ему еще говорит, давай я, дело-то знакомое. Ну, Агатар, ты ж его знаешь, тут не все так просто. Правильно расположить надо, до шнура и закрепить. Вот сам и полез, сам установил, сам фитиль вставил, сам поджег. Уже отбегать начал, да тут пуля в ногу. Он упал, а ему еще одну, аккурат в голову. Сюда вот, между виском и глазом вошла, да с обратной стороны вышла. Почитай, точно там же. Мы с Киншао к нему, до взрыва от двери оттащить успели, да сразу на носилки, и каторжников-санитаров не дожидаючись, к лекарю. Тот всю солдатню пораненную из палатки долой и его первым делом обихаживать начал, а потом выходит и говорит, что мог, сделал, а дальше уж богам молитесь. Спина у небесного верблюда крепкая, авось вывезет, скотина, а офицеров тех в башне наши ребята всех на штыки подняли. Больно уж за Гатара обиделись. Драут договорил и тяжело вздохнул, понуро опустив голову, и скосил глаза на лежащего на койке вожака. Ринки тоже побаивался прямо смотреть в ту сторону. Всегда такой крепкий и уверенный в себе Гатар, сильный, ловкий и умелый, лежал теперь под белой простыней, неестественно вытянувшись в струнку, с мертвенно-бледным лицом, казалось, еще более белым, чем бинты на голове. Трудно было узнать в этом кульке белизны предводителя их шайки, ставшего бандитом за долгие месяцы скитания и приключений, если не отцом, то уж старшим братом точно. «Ты это», — произнес Ринки, чувствуя себя неуютно в роли утешителя, но осознавая, что сейчас остался в их банде за главного и должен нести груз, временно упавший с плеч Гатара. «Бодрее давай, и лишнего в голову не бери, война, она на то и война, стреляют тут, а за Гатара не бойся, выздоровеет он, вот точно говорю». Поваляется недельку-другую и вскочит на ноги, будто и не было ничего. «Ты лучше вот что!» Голос Ринки внезапно обрел силу и командный тон, что сразу как-то подбодрило Драута. Оборудование, то, что Гатар с собой возил, бочки с порохом и горючкой его этой, инструменты там всякие. Надо присмотреть за всем скарбом, а то сам знаешь, только зевнешь, и вмиг все растащит. Чего делать с этим? И знать не будут, но обязательно сопрут, а нам потом Гатар головы оторвет. Обратись к лейтенанту Беду, пусть команду отдаст, и вас с ребятами чтобы прикрыл, а то не успеешь оглянуться, и ничейных сержантов к делу какому-нибудь припашут, потом обратно не выцепишь, даже бумага от Рейшлия не поможет, денек-другой продержитесь, а там уже меня отпустят, и я сам с полковником обо всем договорюсь, и главное помни, все с Гатаром хорошо будет. Потому что ну ведь это же Гатар, сам знаешь, он из любой передряги вылезет. Но Аударика не отпустили из госпиталя ни на следующий день, ни через 2 или 3 дня. Более того, у Ринки поднялся сильный жар, воспалилась небольшая ранка на бедре, на которую он толком и не обратил внимания, потому что даже не мог вспомнить, когда ее получил.